Что с ней? — спросил Колен, погладив мышку по головке. — Оттирала кафель в коридоре, — объяснил Николя, — и кусочек очистила, но она, бедняжка, стерла себе лапки. — Не волнуйся из-за плиток, — сказал Колен мышке. — Это само пройдет. — Не знаю, — сказал Николя, — как-то странно, будто плиткам не хватает воздуха. — Вот увидишь, они снова заблестят, — сказал Колен. — Во всяком случае, я надеюсь. — Ты прежде этого никогда не замечал? — Нет. Колен постоял немного у кухонного окна. — Возможно, кафель всегда со временем тускнеет, — сказал он. — Не заменить ли его? — Это будет очень дорого стоить. — Да, — согласился Колен, — лучше подождем. — Что ты мне хотел сказать? — спросил Николя. — Не готовь обеда. Сделай только бутерброды. Мы сейчас все вместе уедем. — Хорошо, я только оденусь. Николя опустил мышку на пол, и она засеменила к двери, пошатываясь на маленьких костылях. Даже сзади были видны кончики ее топорщившихся усов. Глава 30. Пока Колен и Хлоя путешествовали, вид улицы совершенно переменился. Листья на деревьях стали большими, и зимняя бледность домов сменилась блекло-зеленым цветом, который летом превратится в нежно-бежевый. Мостовая под ногами мягко пружинила, а воздух отдавал малиной. Было еще прохладно, но голубые оконца в облаках обещали теплую погоду. Вдоль тротуаров росли зеленые и синие цветы, их сок змейками струился по тонким стебелькам и уходил в землю с хлюпающим почмокиванием, похожим на поцелуи улитки. Николя шел первым. На нем был спортивный костюм из ворсистой шерстяной ткани горчичного цвета и свитер с высоким воротом. Вывязанный на груди лосось по-шамборски в точности воспроизводил рисунок со страницы 607-й поваренной книги Гуффе. Его желтые кожаные ботинки на каучуке не мяли траву, так как он ступал точно по двум колеям, проложенным специально для автомобилей. Колен и Хлоя шли за ним следом. Хлоя держала Колена за руку и глубоко вдыхала воздух, наслаждаясь его запахами. На ней было простое белое шерстяное платье и накидка из меха леопарда, обработанная бензолом, отчего темные пятна побледнели и расплылись кругами, причудливо наползающими один на другой. Ее легкие, вспененные волосы были распущены и источали аромат жасмина и гвоздики. Полузакрыв глаза, Колен ориентировался по этому запаху, и при каждом вдохе губы его слегка вздрагивали. Фасады домов заметно расслабились, они утратили чопорность своих прямоугольных очертаний, а от этого город стал просто неузнаваем, и Николя, совсем сбитому с толку, то и дело приходилось останавливаться, чтобы прочитать на эмалированных табличках название улиц. — Ну, с чего мы начнем? — спросил Колен. — Сперва пойдем по магазинам, — сказала Хлоя. — У меня нет ни одного нового платья. — Может, лучше ты их закажешь, как всегда в ателье сестер Калот? Возможно, обыгрывается имя известной французской писательницы Сидони Габриэль Колетт.